Художники Северного Возрождения Испании и Франции. Босх Хиеронимус, нидерландский художник, годы жизни 1460-1516. Питер Брейгель, нидерландский художник, жил в 1525-1569 годах. Ван Дейк Антонис, фламандский художник, годы жизни 1599-1641. Когда говорят о живописи эпохи Возрождения, то все сразу представляют себе Италию и великих итальянских мастеров – Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля. Но гениальные художники появились не только в Италии. Почти во всех европейских странах того времени жили и творили знаменитые живописцы. Очень интересных художников подарила миру маленькая страна – Нидерланды. Их творчество искусствоведы называют «Северным Возрождением». Особое место среди живописцев Северного Возрождения занимает Иероним Босх. Его настоящая фамилия Ван Акен. Родился и работал он в маленьком городке Бос. О жизни Иеронима из Боса, Босха, почти ничего не известно. Нидерланды тогда принадлежали Испании, и большую часть жизни Босх провел в столице Испанского королевства Мадриде. Картины Босха ни на что не похожий фантастический мир. Они населены чудовищами и уродливыми существами, созданными из частей тел животных, насекомых и людей. Человеческие тела обнажают зависть, озлобление, тупость, самодовольство и алчность. Картина «Воз сена» написана на тему пословицы «Жизнь — это воз сена, и каждый старается урвать себе клок побольше». Картина «Корабль дураков» символ человеческой глупости. Но творчество Босха не попытка унизить человека, залить грязью творение Бога и природы. Глядя на картины этого художника, человек видит свои пороки. Гений Босха настолько своеобразен, настолько впечатляет, что под его воздействием человек задумывается о себе и о своих пороках куда чаще, чем после скучных нравоучительных проповедей. Другой знаменитый нидерландский художник Брейгель-старший или Мужицкий. Его имя Питер, а фамилия — название деревни, в которой он родился. Очень сильное воздействие на творчество Брейгеля оказал Босх. Ранние картины Брейгеля созданы под его влиянием. Об этом говорят и их названия. «Борьба сундуков и копилок», «Битва масленицы и поста», «Пир тощих» и «Пир жирных», «Триумф смерти», «Страна лентяев». Картина «Фламандские пословицы» — своеобразная иллюстрация народных поговорок. На ней изображены несколько десятков персонажей, которые как будто решили опровергнуть то, что утверждают пословицы. Кто-то пытается прошибить стену лбом, кто-то бросает свиньям под ноги цветы, кто-то закапывает колодец. Брейгель не просто последователь Босха. Он сохранил в своих ранних картинах дух любимого художника, посмотрел на мир с его точки зрения, но своими глазами, и воссоздал этот мир своей кистью. Произведения Брейгеля пользовались огромной популярностью. Их покупал даже испанский король, хотя художник не писал портретов знати. Его картины были наполнены простонародьем и никак не подходили для украшения роскошных залов дворцов. Во второй период своего творчества Брейгель отошел от сатирического изображения жизни. Он написал цикл из 12 картин «Времена года», такие картины, как «Крестьянский танец», «Деревенская свадьба». Под кистью великого мастера сцены и эпизоды обычной жизни возвысились до философских обобщений. Особенно поражают его картины-притчи. Вот «Падение Икара». Пахарь спокойно пашет землю, пастух пасет овец, рыбак ловит рыбу, по морю плывут корабли. Каждый занят своим делом. И в уголке картины нога упавшего в море Икара. На нее сразу и не обратишь внимания. Икар хотел вознестись к солнцу, его падение, трагедия, катастрофа, символ поражения дерзновенного героя. А никто и не заметил ни его полет, ни его падение. Или картина художника знаток у Мольберта, живописец, отдавший работе все свои силы, а за спиной смеющийся покупатель с кошельком в руке. Самая знаменитая картина Брейгеля — «Притча о слепых». Она напоминает слова из Библии: «Если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму». Шестеро слепых, держась друг за друга, идут неведомо куда. Их слепой поводырь уже упал с обрыва, второй тоже вот-вот упадет, остальные, не видя, что им грозит, движутся следом. Глядя на эту картину, человек задумывается и о себе самом, не знающем завтрашнего дня, и о всем человечестве, которое спустя тысячелетия так и не может ответить на вопрос греческих философов, кто мы, откуда мы и куда идем. У Брейгеля было много прозвищ. По возрасту его называли Брейгелем-старшим, в отличие от его сыновей, ставших тоже известными художниками. По деревенскому происхождению – Брейгелем-мужицким. В некоторых хрониках именовали Брейгелем-смешным по содержанию его ранних картин. С полным правом его можно назвать и Брейгелем-философом. А точнее всех о нем сказал один из искусствоведов, назвав его Брейгелем первым великим. Творчество Питера Рубенса тоже относится к Северному Возрождению. Рубенс родился в семье старшины города Антверпена. Отец Рубенса был протестантом, и ему пришлось бежать от преследований католиков в Германию, в Кёльн. В Кёльне он оказался под защитой сторонника протестантизма принца Вильгельма Оранского. Жена принца покровительствовала беглецу, и принц из ревности сначала посадил его в тюрьму, а потом сослал в немецкий городок Нассау, где и родился Питер Пауль Рубенс. После смерти отца Рубенс вместе с матерью вернулся во Фландрию, так тогда называли часть современной Бельгии, в Антверпен. Будущий художник окончил иезуитскую школу, и мать определила его пажом графине Лаленг. Служба при знатной даме дала ему возможность усвоить светские обычаи и научиться вести себя в высшем обществе. После нескольких лет занятий живописью Рубенс посетил Италию. Он не стремился к творчеству, а просто копировал картины знаменитых итальянских мастеров. Возвратившись на родину, он стал придворным живописцем правителей Южных Нидерландов, инфанты Изабеллы и эрцгерцога Альберта. Великая итальянская живопись разбудила в нем художника. Он начал писать картины, соединив выработанное долгими упражнениями мастерство с жизнерадостным духом своей любимой родины. Картины Рубенса — гимн радости жизни. Не случайно он очень много писал на мифологические сюжеты. Это «Суд Париса», «Диана на охоте», «Вакх». Но даже картины, созданные им на библейские темы, наполнены ангелами и святыми, которые больше похожи на языческих богов — Венеру и Аполлона. Искусствоведы ставили Рубенса на один уровень с гениями итальянского возрождения — Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэлем. Они писали, что у Леонардо он взял ясность композиции, у Микеланджело — мощь и темперамент, у Рафаэля — нежность красок.